«Нет, нет», — неожиданно начал бормотать Чарльз, на руках у Курта. «Бегите, нужно бежать, он еще не умер, он не умер». «Что такое, Чарльз, кто не умер? Куда бежать?» — наклонилась ближе к Ксавьеру Джин. «Апокалипсис не умер», — находясь в полубреду начал бормотать Чарльз. «Он не умер после взрыва, и сейчас он боится. Близится что-то ужасное. Нужно бежать, бежать как можно дальше. Ребята, нам нуж!» — закричала Джин. Но внезапно все вокруг практически остановилось. «Господи!» — протянул про себя Питер, смотря на яркую синюю вспышку, исходящую из центра недавно образовавшегося кратера. «Улететь мы не успеем», — пробормотал он, оценив скорость расширения голубого шара. «Придется на своих двоих». Похрустев всеми суставами в теле, Питер выбежал из кабины самолета и осмотрелся по сторонам в поисках чего-нибудь такого, куда можно безопасно запихнуть большое количество людей и унести их отсюда. К сожалению, найти в этой разрухе ничего не получилось, поэтому он решил воспользоваться старым добрым способом. Взяв по человеку в каждую руку, Питер со всех ног помчался подальше от взрыва. Подобное ему пришлось повторить еще раз 5, благо его скорости с лихвой хватало для того, чтобы успеть провернуть все это. «Хух, давно я так не бегал», — с легкой отдышкой проговорил Питер, наблюдая за огромным синим грибочком на горизонте. «Ужас, это же считай, как атомную бомбу сбросить», — протер он запылившиеся очки, защищающие его глаза от всякого мусора во время бега. «Где мы?» — спросил Курт, не понимая, как он менее чем за секунду оказался посреди пустыни, не используя свою способность. «Боже мой!» — пробормотал Хэнк, прикрывая глаза от песка, смотря на синее облако вдалеке. «Останься мы там, от нас бы ничего не осталось. Курт, верни нас к поместью», быстро оценив ситуацию, сказала Мистик, посмотрев на Магнета и Чарльза. «У нас нет времени на то, чтобы наслаждаться видами. И нахер я вообще возвращался, если ничего не сделать не смог», разочарованно прошептал Скотт, не обратив внимания на слова Рывин. Он сильно расстроился от того, что не смог самолично отомстить за своего брата. «Если бы я только мог лучше управлять своими способностями», — присел он на корточки и уставился в песок. «Успокойся, Скотт», — присела рядом с ним Джин и начала успокаивать. «Мы спасли профессора и избавились от апокалипсиса. Мир теперь в безопасности, так смысл грустить? Лучше вспомни о том, каким героем был твой брат, и постарайся стать таким же, а может и лучше». Мистик, Хэнк и другие, увидев состояние Скотта, каждый решили его поддержать, высказав несколько слов поддержки и мотивации, ведь когда-то они тоже были на его месте. «Ох, блять, кое-как выбрался я из песчаного бархана, после продолжительного полета. Чё за шум?» — заметил я необычные шипящие и булькающие звуки, которых в пустыне быть, по идее, не должно. Быстро оглянувшись, я увидел странную белую пузырящуюся жижу, разлившуюся вокруг меня, которая, по всей видимости, своими свойствами напоминала кислоту. Видя то, как она разъедает песок прямо у меня на глазах, я захотел уже было найти источник этой жижи, но потом вспомнил об одной детали и посмотрел на свою левую руку. Из того места, где должен был находиться мизинец, плескала та самая кипящая белая жидкость. «Сука, я ж так от потери КР, короче, я так подохну». С легким давно забытым страхом уставился я на ровный обрубок. «А, стоп, оно вроде как восстанавливается, или мне кажется?» Получше присмотрелся я к ране, надеясь на лучшее, но из-за белой жижи ничего рассмотреть так и не смог. «Ладно, плевать, надо как-то остановить кровь. Жгута или чего-то вроде него в пустыне найти я не мог, так что пришлось просто заткнуть рану ладонью. Да, вариант не лучший, но других и не было. На всякий случай я еще и волосами все обвязал, чтобы точно ничего не вытекло. По идее, мне следовало бы сейчас позвонить в скорую, или обратиться в больницу, но я не знаю даже в каком направлении нужно идти, чтобы попасть в город. А уж то, как мне в больничке помогать будут, я даже представить не могу. Блять, вот сейчас бы мне колечко от древней очень пригодилось. Может сходить к ней потом и еще раз вежливо попросить?» — причитал я про себя, голышом ступая по раскаленным пескам пустыни. Несмотря на то, что рану я ладошкой заткнул, кровь все же потихоньку вытекала, из-за чего к моменту, когда солнце заходило за горизонт, в глазах моих темнело намного сильнее, чем должно было, а ноги и руки постепенно переставали слушаться. «Пиздец, реально что ли подохну? Вот так, хуйня какая», — в последний раз подумал я, перед тем как окончательно отключиться. Как только я рухнул в песок, Ладонь, прикрывающая рану, сошла со своего места, а волосы распутались, благодаря чему остатки белой крови стали медленно просачиваться наружу, приближая меня к смерти. Вскоре вся кровь покинула мое тело, а мое холодное тело осталось лежать, где-то посреди пустыни. Через 3 дня после падения во тьму, цвет всего моего тела начал постепенно меняться, двигаясь все ближе к черному, а структура кожи начала претерпевать необъяснимые изменения. Постепенно она стала походить на соединение множества мелких кристалликов, поглощающих весь свет, попадающий на них. Через месяц, рана, на месте которой ранее находился мизинец, заросла. Нового мизинца там, конечно, не появилось, но по крайней мере дыра, через которую когда-то выходила кровь, исчезла. Еще через 3 месяца, проведенных под палящим пустынным солнцем, я резко открыл глаза. Поначалу я ничего не понимал и не воспринимал. Ощущений от тела не было, мысли метались в голове словно безголовые мухи, попавшие в ураган. Не удавалось даже понять, двигаюсь ли я или мне это только кажется. Понять, что я погребен под песком, получилось только спустя 10 минут панических барахтаний, и то лишь благодаря тому, что я вспомнил момент, когда потерял сознание. Первым делом, осознав, что я погребен где-то под землей, я хотел создать взрыв, но как оказалось, ни пота, ни слюны у меня не было. Ситуация была бы безвыходная, если бы не бесконечный запас волос. Подорвав кончик одного из волосков, я, как пробка, вылетел из-под песка, подняв облако пыли. Какого хрена меня так глубоко закопало? Сколько я тут провалялся? С серьезным недоумением подумал я, посмотрев на солнце. И какого хуя я похож на человека, искупавшегося в бочке с нефтью? Осмотрел я свое тело, руки, волосы, ногти. Все было глубоко черного цвета. Надо вернуть все назад, пробормотал я, возвращая своему телу нормальную расцветку. Увидев, что все стало, как было, я глянул на солнце и решил, что пойду прямиком по нему. Меж этим я стал думать о причине, по которой меня никто не смог найти за то время, что я валялся в пустыне. Учитывая то, что я был нехило так закопан в песок, могу предположить, что либо я тут уже полгода лежу, не меньше, либо тут прошла не одна песчаная буря, быстро скрывшая мое тело под пески. Самым интересным же вопросом для меня стало то, как я, черт побери, выжил. По идее, я должен был сдохнуть от потери крови, но вот он я, жив и полон сил. Возможно, выжить мне снова помогла способность неуязвимости, но неужели она реально не позволила моему мозгу помереть? Типа меня вырубило из-за нехватки кислорода, но сам мозг не начал разрушаться? В теории, тело могло отреагировать на эту ситуацию очередной мутацией, которая и помогла мне вернуть себе возможность нормально функционировать. Ха-ха-ха, если все реально так, то я считаю бессмертен. Заржал я в голос от осознания подобной возможности. Если не сделаю из себя мегамощную мину, конечно, усмехнулся я, вспомнив о том, как тупейшим образом проебал свой палец, из-за чего реально чуть не помер. И нахуя я пальцем жертвовал, если у меня есть мои волосы? Просто ебанул бы вокруг него кокон из волос и пиздец был бы фиолетовому. Взрыв получился бы ничуть не слабее, а может даже сильнее, чем от мизинца. Разочарованно покачал я головой, поражаясь уровню своего умственного развития. Глава 22. Идти в одиночку по пустыне было пиздец как скучно. Солнце ебашит в глаза, как, собственно, и ветер с песком, из-за чего приходится постоянно эти глаза чем-то прикрывать. Песок вообще, как оказывается, очень любит забиваться куда только возможно. Я этого хоть и не ощущаю, но все равно неприятно осознавать, что у тебя из всех щелей песок сыпется. Еще, за время бродяжничества по пустыне, я понял, что мне не нужны еда и вода, что было великолепным открытием, ведь жрать и пить постную гадость, не ощущая даже консистенции, не то, что вкуса, было едва ли не пыткой. Теперь же мне нужно разве что под солнышком постоять, ну или что-то по типу этого. Я пока не уверен, что мне заменяют еду и воду. Вообще, это очень удобно, не нужно тратить время на прием пищи и все дела. К тому же, попади я снова в подобную ситуацию, как сейчас, смогу не волноваться о том, что мне нечего жрать. Еще и денег меньше тратить придется, а то еда нынче дорогая, особенно нормального качества. Можно, конечно, и из Макдака питаться, но превращаться в пуджа мне не очень хочется. Да когда я наткнусь на какой-нибудь населенный пункт? Я тут уже не меньше недели топаю тупо вперед и все еще ничего не нашел. Я случаем не кругами хожу? Пнул я кучку песка перед собой, в которой, как оказалось, сидел какой-то паучера. Он моего действия не оценил и, уцепившись за мою ногу, попытался меня укусить. «Шел нахуй!» Вздрогнул я от одного только вида этого стрёмного паука и с силой запустил его в полет. Проследив за тем местом, куда полетел паукан, я заметил на горизонте пылевое облако, которое медленно увеличивалось со временем. Возрадовавшись, я на всех парах помчался к этому мелкому облачку, надеясь, что это машина с туристами, ну или на крайний случай террористы. Вскоре я достаточно приблизился к этому облаку, что рассмотреть в нем машину и увидеть за ним еще несколько таких же машин. «Ха-ха, слава тебе, Господи!» Радостно подпрыгнул я, изо всех сил маша руками и крича. Короче, пытался привлечь внимание всеми возможными способами. И у меня это вышло. Одна из машин направилась в мою сторону. Так, теперь все зависит от того, кто за рулем. Получше присмотрелся я к машине. Оказалось, что за рулем сидит какой-то бородатый чел, явно бандитской внешности, а его окружают несколько таких же бородачей с калашами. Не очень они похожи на туристов, почесал я затылок, а машина уже подъехала ко мне впритык. «Здарова, земляне!» По приколу закричал я, меня свою форму на ту, полностью черную. «А-а-а!» Заорали бородачи, закричали что-то на своем и, направив на меня дуло калашей, открыли огонь. «Вот суки, совсем шуток не понимают», пробормотал я, размышляя над способом прикончить этих террорюк, не повредив при этом машину. «А, точно!» — воскликнул я, и мои чернильно-черные волосы поднялись в воздух словно змеи и помчались навстречу с террористами. Для начала я замотал колеса машины так, чтобы они не смогли от меня сбежать, после чего вокруг шеи каждого из бородачей обвилось несколько волосков, которые, словно тонкая стальная леска, начали прорезать их плоть и кости, отделяя голову от туловища. С позвоночником пришлось особенно туго, но, когда я стал не резать, а пилить кости, все пошло как по маслу. Как только выстрелы и крики стихли, я поднялся с песка, вернул волосам нормальную длину и, выкинув все грязные окровавленные тела из машины, сел за руль. «Так, прав у меня нет, но так даже веселее», — усмехнулся я, глянув в сторону других машин, остановившихся в сторонке после того, как эти дебичи начали стрелять по мне. «Пизда вам, шахиды, ахахахаха!» Вдавил я педаль газа в пол и погнал в сторону остальных машин, все еще находясь в своей черной форме. «Сигареты меня, оказывается, все еще берут», — пробормотал я, выкуривая уже третью из пачки, которую нашел у одного из террорюк. «Может начать бухать? Вкуса я все равно не чувствую, да и со здоровьем проблем быть не должно, а так хоть веселее жить будет». Одинокая побитая жизнью машина мчалась по тихой пустыне со мной на борту. Одежду я стырил у тех бородачей, так что песок теперь в разные дыры не забивался, но выглядела она как-то странно, да и как правильно ее одевать я не знал, так что по-любому выглядел сейчас, как уебан. Ну, это и не важно, важно то, что я нашел у этих дурачков компас и карту, благодаря которым примерно понимал, куда мне нужно ехать для того, чтобы найти город. Карты я читать не умел, так что двигался на ощупь, но даже так, думаю, целый город пропустить будет сложно. Благо я на всякий случай захватил со всех машин по паре канистр топлива, а значит могу гонять так хоть весь день, а может и два. Передвигаться на машине было куда удобнее и эффективнее, чем на своих двоих. Уже через полдня поездки я увидел вдалеке город. Подъехав поближе, я понял, что это не город, а скорее что-то похожее на большую деревню, но даже это уже прогресс. Заехав на людную улицу, я заглушил машину и глянул на местных жителей, которые, завидев мое приближение, начали потихоньку разбегаться в разные стороны, громко крича что-то на своем языке. Основной прикол начался тогда, когда они разглядели, кто вообще в этой машине сидит. Если до этого они просто в страхе разбегались с улицы, то теперь они вопили в ужасе. Некоторые даже упали на землю и начали читать молитвы. Ну это я так понял. Так бы я и дальше не понимал, из-за чего весь сыр-бор, если бы не посмотрел на свои руки и не увидел, что они до сих пор все черные. Усп, неловко улыбнулся я и вернул себе приемлемый вид. «Привет, добрые люди. Из вас кто-нибудь понимает английский, может русский?» В ответ я получил несколько непонятных мне по смыслу восклицаний. Подождав минут пять и не дождавшись вменяемого ответа, я несколько взгрустнул, но с пониманием отнесся к их реакции. Все же не каждый день в деревню на машине террористов приезжает полностью черный парень с сигаретой в зубах, похожий на демона, особенно с моими зубами-то. «Ясно, понятно», — Махнул я рукой, неосознанно шугнув этим полдеревни, и залез обратно в машину. Куда тут еще можно поехать? Уже было задумался я над тем, чтобы сваливать отсюда, как вдруг с другого конца деревни раздался гомон множества людей. Повернув голову в ту сторону, я увидел толпу людей, ведущую в мою сторону средних лет мужчину. Остановившись на расстоянии от меня, этот мужчина посмотрел на меня и спросил: «Что тебе нужно, Димон?» Акцент у него был жуткий, но это все же английский, поэтому я сразу обрадовался и выпрыгнул из машины. «Привет, дружище!» Приветливо помахал я ему рукой. «Мне нужно добраться до города. Куда мне ехать?» Показал я на карту в своих руках. «Я тебе не друг, Димон», нахмурившись, ответил он. «Кинь мне карту, я покажу место и направление. Только не трогай нашу деревню». «Ой, да ладно тебе», усмехнулся я, бросив ему карту. «Покажешь мне, куда ехать, и я сразу уйду». Аккуратно подобрав карту с земли, он быстро прочитал что-то вроде молитвы и, достав из кармана карандаш, сделал в ней несколько пометок. «Вот», швырнул он ее мне обратно и пальцем указал в сторону. «Туда ехать». «Премного благодарен», театрально поклонился я, после чего залез обратно в машину и посмотрел на пометки, сделанные на карте. «Спасибо за помощь, смертные». Мухахаха. Уже чисто ради прикола вернулся я в свою черную форму и заржал максимально демоническим смехом, который только мог выдать. Еще и глаза красными сделал, для пущей убедительности, что, по-видимому, сработало на ура, и несколько мужчин и женщин в толпе попадали с ног, начав судорожно молиться. «Хах, прикольно получилось. Можно будет как-нибудь еще раз такое провернуть?» С хорошим настроением продолжил я свой путь, стараясь следовать пометкам на карте. Моих навыков на это, конечно же, не хватало, но даже так я двигался в приблизительно правильном направлении. Ехать так пришлось еще полдня, с учетом перерыва на сон. Его, к сожалению, мутация заменить мне никак не смогла, но в чем-то это даже хорошо. Во сне я, в отличие от реальной жизни, мог хотя бы почувствовать вкус еды и ощущение контроля над собственным телом. В реальной жизни я ведь даже степень прилагаемого усилия оценить не могу, из-за чего ложки и вилки меняются с завидной регулярностью. В общем, до города я все-таки добрался, и там даже люди знали английский, так что я смог нормально узнать, где нахожусь, и попросить телефон, для того чтобы позвонить одному человечку. «Кто звонит мне в такое время из страны пирамид?» — услышал я знакомый голос через трубку. «Уэйт, дружище, привет!» — радостно крикнул я в телефон, заставив вздрогнуть доброго паренька, чьим телефоном я в данный момент пользовался. «Как у тебя дела? Как Ванесса? С ногой все в порядке?» «Ёбушки-воробушки, Кевин!» — последовала предсказуемая реакция от моего друга. «Где ты был? Тебя не видать уже месяца три. Я уж думал, тебя держат в анальном рабстве». «Опять ты про свои фантазии», — усмехнулся я. «Я сейчас в Египте, и мне нужна твоя помощь, чтобы вернуться домой. Можешь позвонить стальной матрешке, чтобы он своих дружков подключил и меня забрали? Я просто уже чуть ли не полмесяца по пустыне шастаю, хочется домой, в футбол посмотреть, в видосы позалипать». «Конечно, сладкий», — заверил меня Уэйд. «Ты, я смотрю, кстати, нехило так отжег там. Правительство Египта думало, что на них ядерную бомбу сбросили». «Да затупил я, теперь в зубах нечем ковыряться», — вздохнул я, наблюдая за волнующимся пареньком, который, услышав американскую речь, осознал, что этот разговор влетит ему в копеечку. «В общем, я сейчас в каком-то Сахаге, жду мое такси. Приеду, загляну к вам с Ванессой, давно ведь обещал». «Отлично, она как раз недавно о тебе вспоминала», — веселым тоном проговорил Уэйд. «Ладно, пока, кукусик, а то меня сейчас на месте завалит за такой долгий разговор». Повесил я трубку и вернул телефон парню. «Ты это, мне номер свой скажи, я тебе потом денег скину за помощь», — записал я себе номер паренька на руке, поменяв цвет кожи так, словно набил себе татуху. Договорившись о своем возвращении на родину, я присел на ближайшую лавочку, засунул разом две сигареты в рот и зажег их мини-взрывами, смочив концы редкой слюной. Концы, правда, получились оборванными, но курица и ладно. Со слюной, кстати, и потом после мутации у меня появились серьезные проблемы. Потеть я тупо перестал, а вот слюна выделялась так медленно и в таких малых количествах, что складывалось ощущение, что во мне вообще жидкости не осталось. Возможно, стоило хотя бы раз попить за все то время, проведенное в пустыне, но как-то возможности не было. Хотя тут неподалеку есть небольшой красивенький фонтанчик. Глава 23. «Эй, «Кевин, Кевин!» Сквозь сон услышал я, как меня зовет какой-то голос. «Боже мой, Кевин, вставай уже!» Не обратил я внимания на этот голос и только перевернулся так, чтобы спать было удобнее. Ох, в последний раз услышал я голос. Проснулся я уже в кабине самолета, пристегнутый к креслу. Передо мной сидел знакомый высокий блестящий силуэт. Увидев, что я открыл глаза, колосс улыбнулся. «Наконец-то ты очнулся. Мы почти вернулись в особняк», — проговорил он, смотря на мою заспанную рожу. «Я рад, что с тобой все в порядке. А тебе было не слышно 3 месяца, все уж думали, ты погиб». «Я почти», — помассировал я лицо, пытаясь придать себе бодрости. «Как там дела у остальных?» «У нас все нормально», — раздался голос Хэнка с места пилота. Чарльз слегка полысел, но это не сильно сказалось на его жизни. «Как только ребята узнали о том, что ты объявился, они захотели с тобой увидеться». «Бля-я», — устало закатил я глаза. «Ни с кем встречаться сейчас мне уж точно не хотелось. Я просто думал о том, как бы мне поскорее вернуться домой, посмотреть телевизор и так далее. Не сегодня, может, через недельку. Сейчас я просто хочу чуть отдохнуть, посидеть дома, кайфануть. Понимаю, провести в пустыне столько времени в одиночку не самый приятный опыт», — тактично проигнорировал мой внешний вид Хэнк. «Тогда напишешь Джин или Скотту, когда будешь в настроении посидеть. Они сильно о тебе волновались». «Без проблем», — показал я ок пальцами и потянулся в карман за еще одной сигаретой, но пачки в нем не оказалось. «Да ну нахер, выпали что ли?» — уныло подумал я и с грустным лицом сложил руки на груди, закрыв глаза. Через пару часов полета в тишине мы прилетели к особняку. На выходе из кабины самолета я сразу же заметил знакомую компанию и сделал не слишком заебанное лицо. При виде меня все 3 человека улыбнулись, даже Скотт ухмыльнулся, а не состроил свою недовольную мину. «Так все-таки ты не помер», — покачал головой Скотт, протягивая руку. «Вряд ли у меня это получится», — приподнял я уголок губ, пожимая руку. «И тебе привет, Курт. Обжился тут?» «Да», — радостно кивнул он головой и полез обниматься. «Рад, что с тобой все хорошо». «А во, настолько?» — по-настоящему удивился я, похлопав парня по спине. «Ладно, ладно, мне еще домой надо идти», — легонько оттолкнул я его от себя и посмотрел на рыжую. «Ты, я так понимаю, обниматься не полезешь?» — приподнял я бровь, посмотрев девушке в глаза. «Не с таким энтузиазмом», — улыбнулась она и также обняла меня. «Рада, что ты не погиб. Как я уже и сказал, вряд ли у меня это получится». Удивительно, но в этот момент я даже почувствовал некоторую радость. За меня кто-то волнуется, удивительно. «Ну, я устал, поэтому долго тут задерживаться не буду. Курт, можешь меня телепортировать в то кафе с чизкейками? У меня там квартира рядом», — обратился я за помощью к синему и мигом получил согласие. «Что, даже на чай не останешься?» — спросил Скотт, который успел сменить свои очки на более навороченные. «А, ну да, я уж и забыл о твоей проблеме», — махнул он рукой и попрощался, захватив с собой еще и Джин, с которой у них, по-видимому, что-то уже наметилось за это время. Подметив этот момент, я с понимающим взглядом кивнул ему и подмигнул, вызвав очередную усмешку. Сильно он поменялся за то время, что меня не было, уже не так раздражает. В общем, схватившись за руку Курта, я уже через секунду оказался в знакомой кафешке. Посетители вокруг нас сразу же в страхе подпрыгнули, но увидев, что ничего странного мы не делаем, осторожно сели обратно, не сводя с нас взгляда. «Спасибо, Курт, а то на такси денег нет, а тут мне до дома идти всего 15 минут», — похлопал я синего по плечу, после чего он исчез в синем мареве, а я посмотрел на взволнованных посетителей. «Че уставились? Я только из командировки в Египет вернулся», — с лицом наполненным осуждением, я поправил лохмотья на себе и вышел из кафе, направившись в сторону своей квартиры. Ключей с собой у меня от нее не было, но специально для таких случаев я оставляю специально заныканный под одной из плиток ключ. Карточку свою банковскую я, кстати, с собой не беру по той же причине, по которой оставляю дома ключи. Открыв дверь и зайдя в дом, я поленился включить свет и сразу же скинул с себя то недоразумение, что носил на себе, и пошел в ванную. Там я быстренько смыл с себя всю грязь, прочистил все отверстия от песка и голый пошел в зал, чтобы наконец-то посмотреть телевизор. Приземлившись на диван, я раздвинул ноги пошире и включил волшебную коробочку с движущимися картинками. Поначалу все было нормально, но на 3-й минуте я заметил боковым зрением, что что-то с креслом слева от меня не так. Пару секунд подумав о том, что же это, черт побери, значит, я медленно повернул голову налево. «Ник Юрий», удивленно на автомате выдал я, но быстро пришел в себя. «КХМ, то есть кто вы такой, что вы делаете в моей квартире? Я сейчас же вызову полицию», проговорил я, словно заученную фразу, максимально неправдоподобным тоном. В ответ я услышал лишь давящую тишину, сопровождаемую тяжелым взглядом одноглазого черного мужика с каменным лицом. Стало даже как-то неловко, когда молчание затянулось на 3 минуты, но Ник все так медленно встал со своего места и подошел к одному из ящиков, что стояли около стенки с фигурками. Протянув руку, он открыл этот самый ящик и достал из него яркий голубой светящийся куб. «О боже мой!» – воскликнул я, попытавшись максимально правдоподобно отыграть роль ничего не знающего человека. «Что это такое? Как это оказалось в моем доме?» Понимая, что на Фьюри это не работает, я перестал отыгрывать роль и повернул голову обратно к телевизору. «Это не мое, меня подставили. Вы ничего не докажите». «Кевин Мэтт, 19 лет, сирота уже как почти год», – начал Ник. «Давай на чистоту. Ты ограбил защищаемый секретный военный объект, украл фактически источник бесконечной энергии космоса, ранил одного из лучших моих сотрудников, перечислил он все мои достижения, но мой покер-фейс ему было этим не пробить. И теперь ты хранишь вещь, за которую на черном рынке отдали бы огромное количество денег, в чертовом ящике под полкой с набором аниме-фигурок». Обошел он во время монолога мой диван и вернулся на то место, где сидел ранее. Поставив тессеракт на столик, перед диваном, он посмотрел на меня своим единственным глазом. «Объясни мне, ты просто сошел с ума или у тебя имеется какой-то гениальный план?» скорчил я неуверенное лицо. «Наверное, больше один, чем два», переключил я канал на спортивные новости. «Но в свое оправдание могу сказать, что я хотел вернуть тессеракт еще 3,5 месяца назад. Просто появились некоторые обстоятельства, вынудившие меня немного задержаться», — сказал я, пожав плечами. «Да, я знаю», — кивнул он и положил на стол какие-то снимки, достав их из кармана своей стильной черной кожанки. «Твои проделки в Египте». Услышав это, я с интересом поднял фотки и начал их разглядывать. А там была просто красота. Ебать, какого размера оплавленный кратер, а вокруг полная разруха. Лишь сильно присмотревшись, можно было разглядеть, что на этом месте раньше стояла огромная пирамида. От города не осталось ничего, по крайней мере в радиусе десятка километров. «Знатно бомбануло», — кивнул я, оценив масштаб своей способности. «Наверное, надо было бахнуть чуть послабее». «Наверное», — снова заговорил Фьюри. «Из-за тебя и твоей компашки мутантов у нас были огромные проблемы с правительством Египта и других стран. Из-за этого Энса Банура и Чарльза Ксавьера все было подумали, что мутанты сговорились и захотели захватить весь мир, избавившись для начала от ядерного вооружения. Если бы захотели, вам бы давно мозги всем промыли и все», — махнул я рукой, хорошо представляя возможности Чарльза и уж тем более Джин. «Лучше скажите спасибо, что я грохнул этого фиолетового, иначе вам всем пришлось бы несладко. Как минимум мозги бы вам точно промыли», — усмехнулся я, отбросив фотографии. «Не думаю», — возразил Фьюри. «Думаю, ты уже знаешь о том, что у нас существуют технологии, позволяющие ограничивать способности мутантов. В скором будущем у нас уже появятся приспособления, которые дадут возможность напрямую подавить ваш ген Х, тем самым запечатав способности. Похоже на угрозу», — с явной усмешкой во взгляде, да и на лице, зыркнул я на мужчину. «Это она и есть», — с серьезным лицом ответил он. «Вы должны понимать, что несете огромную ответственность не только за свои деяния, но и за действия своих сородичей. Звучит так, как будто вы мутантов из-за людей не считаете», — снова переключил я канал. Чарльзу бы это не понравилось, да и угроза крайне хреновая по отношению к некоторым из мутантов. «Ведь к по-настоящему сильным вы даже приблизиться не сможете», — с улыбкой на лице доложил я ему о том, о чем он и так скорее всего знал. «Если ты пришел за тессерактом, то можешь его забирать и проваливать. Я только вернулся из пустыни, и мне не очень охота устраивать разборки со щитом. Если возникнут какие-то вопросы, просто звоните, номер мой вы, думаю, сможете узнать», — указал я на выход Фьюри, и тот, некоторое время молча понаблюдав за мной, спокойно покинул мою квартиру, захватив с собой тессеракт. Услышав аккуратный хлопок дверью, я звучно выдохнул и уставился на фотографии, лежащие на столе. Не знаю, какой сейчас промежуток времени, но момент с нападением Читаури точно приближается, а значит, что вскоре мне снова придется пересечься с щитом. Ну я, по крайней мере, должен сфотаться с Кэпом, чтобы Уэйд просто удавился от зависти. В общем, идти в контры со щитом не очень хорошая идея, но думаю, они простят мне пару моих проступков, если я помогу им в таком важном деле, как отражение атаки инопланетных захватчиков и борьба с иноземным богом по имени Лаки. Глава 24. Простите, пожалуйста, у меня правда были неотложные дела, стоял я перед своим боссом, который уже в десятый раз выслушивал мои оправдания. Кевин, я все понимаю, но и ты меня пойми, ты пропал на 4 месяца, даже не сообщив мне об этом. Представляешь, как ты меня подставил? Резонно застыдил меня пожилой мужчина в смешных очках. В общем, ты уволен, и это не обсуждается. Ну куда мне, блин, идти? У меня же образования нет, вы знаете. Где я такую же, как у вас, зарплату найду? Практически бросился я на колени. Пожалуйста. Он молча покачал головой, с пониманием смотря на меня. Уныло вздохнув, я попрощался и покинул комнату. В коридоре меня уже ждал Паркер. Не вышло, да? Спросил он, посмотрев на мое грустное лицо. Чего ты еще ждал, вернувшись через 4 месяца? Но ведь я реально не мог, воскликнул я, но быстро успокоился, понимая, что нет смысла снова начинать эту шарманку. Хех, ладно, давай, Питер, удачи тебе в твоих геройствах, а я пойду бомжевать на улицу. Опустив плечи, поплелся я на выход из магазинчика, под сочувствующий взгляд Питера. Лишился я, в общем, работы. Никто мои оправдания слушать не хотел, да и звучали они не слишком правдиво. В каком-то смысле я даже понимаю владельца магазинчика, кому нужен такой работник, который в любой момент может пропасть на неопределенное время. Что теперь делать, я не знал. Искать новую работу? Лень. Я и так в этот магазин устроился, потому что у меня деньги кончались, а Питер был приятным дополнением. Сейчас же денег в закромах мне еще надолго хватит, но вот с Питером, считай, связь обрывается, а это грустненько. Дома просто лежать тоже не хотелось. Это ведь скучно, целыми днями смотреть телек, зная, что по всему миру сейчас творится всякое месилово, а я не могу принять в нем участие. Благо совсем скоро должно начаться веселье с Читаури, а значит и Тор 2 тоже недалеко. Тогда-то я и раздобуду себе ничейный камешек бесконечности, а там и веселье может начнется. С этим камешком мне вообще ни о чем париться не придется. Главное подружку Тора отыскать. Вспомнил я о женщине, которая, собственно, и нашла этот самый камень. Думаю, уже сейчас пора устанавливать за ней слежку, а то вдруг в этой вселенной что-то поменялось, и я не успею его отыскать раньше. Придется как-то избавиться от этой девахи, хотя как я это сделаю, если ее камень защищать будет? Сложно. Размышлял я о будущем, возвращаясь к себе домой. Там я собирался дождаться вечера и отправиться на ужин к Уэйду и Ванессе. Я давно им обещал, но все никак времени не находил, а тут как раз его уйма появилась. Добравшись до квартиры, я сменил свой наряд на самый простой и самый пиздатый из всех, что у меня имеется, а именно на черную кофту с длинными рукавами, белую тканевую курточку, черные джинсы и белого цвета кроссовки. Захватив по дороге бутыль не самого дешевого коньяка в качестве подарка, я забежал в подворотню и у барыги купил пару косяков чисто для себя. «Уэйд!» — крикнул я и широко улыбнулся, раскинув руки перед раскрывшейся дверью квартиры. «Как твои дела, сладость моя?» — полез я обниматься. «Ох, Кевин!» — закашлялся на секунду мой сморщенный. «От тебя шмалью за километр несет». «Да, странно, я вроде упаковку мятной жвачки бахнул». Почесал я затылок и сунул ему в руки пакетик с бутылкой. «Это мой подарочек вам. Там конфетки и бутылка дорогого коньяка. Тебе ничего не принес, извиняй», — прошел я внутрь, по привычке скинув кроссы. «Обижаешь», — махнул он рукой, закрывая за мной массивную стальную дверь с несколькими замками. «Уэйд, кто там?» — послышался вопрос, и к нам навстречу вышла Ванесса. «О, это ты, Кевин. Давно не виделись», — улыбнулась девушка в фартуке. «Проходи, у нас все как раз на подходе». «Спасибо, солнышко», — ярко улыбнулся я, запрыгнув на мягкий диванчик. «Как дела у вас тут? Как жизнь половая? Детей скоро будете заводить? Вау, вау, вау, ты чего?» — прифигел Уэйд с моих неожиданных расспросов по этому поводу. «Мог бы ради приличия начать хотя бы с погоды или того, какая красивая у нас квартира». «А, опять эти скучные разговоры заводить», — махнул я рукой, показывая, что не очень мне это интересно. Так что там насчет детишек, мы пока о таком не задумывались, вклинилась в разговор Ванесса, с ухмылкой наблюдая за своим муженьком, который не знал, что сказать. Но я в принципе не против, глянула она с намеком на Уэйда. Так, давайте-ка лучше поедим для начала, попытался он утихомирить стремительный разговор, доставая из пакетика бутылку коньяка. Господи, Кевин, это же, мне сказали, это какой-то Йохнни Валкер, левояги дедила Амаин, хрен выговоришь короче, пожал я плечами, вспомнив о том, как мне настойчиво пытались загнать именно эту дорогущую бутылку. Мамочка родненькая, двумя руками поднял он его перед собой как макака Симбу, никогда такого не пил, проговорил он и откупорил бутылку, наливая всем по стаканчику. Не, мне можешь не наливать, это подарок вам, покачал я головой, доставая из внутреннего кармана куртки специальную фляжку. Я вот это пить буду. Ну-ка дай посмотреть, выхватил из моих рук флягу Уэйти, открыв, понюхал напиток внутри. Это же он чистый спирт, закрыл он фляжку и вернул мне в руку. Как ты это пить собрался? Чистый спирт? Прыснув со смеху, поинтересовалась Ванесса, с удивлением посмотрев на меня. С такими деньжищами, сказала она, побултыхав в руке бутылку коньяка, зачем он тебе? Да проблемка у меня одна появилась, я чувствительность потерял, почесал я щеку, поэтому распробовать все прелести столь дорогого напитка я не смогу, а спирт и работает эффективнее и стоит, считай, ничего. Выгода, усмехнулся я, делая небольшой глоток из фляжки. Все же наебениться в первые 5 минут праздника я не хотел. Фрэнсис и тут тебя достал, получается, вздохнул Луи, и ты также опрокинул бокальчик. Это выходит, ты не сможешь опробовать готовку моей ванессочки. Я и на глаз могу понять, что она великолепна, рассмеялся я, посмотрев на несколько блюд, расставленных на столе. Да и ты говорил, что она хороша, а не верить тебе у меня причин нет. Ох, я сейчас расплачусь, театрально прикрыл глаза Уэйд, начав поглощать еду на столе. Давайте уже есть. Божечки, умилилась Ванесса, посмотрев на нас, и тоже приступила к ужину. Выбиваться из общей картины я не хотел, так что тоже немного закинул в рот, но особо не налегал на еду. Чаще я прикладывался к своей фляжке со спиртом. Уэйд также не отставал, и вскоре половина бутылки коньяка была опустошена. Быть честным, Уэйд благодаря своей регенерации довольно быстро трезвел, так что пить ему было не так весело, как мне, но он и трезвый не слишком вменька, так что весело сегодня было всем. Шутки, анекдоты, ситуации из жизни, все это летело без остановки, пока наконец коллективно не было принято решение расходиться. Уходить надо было только мне, поэтому попрощавшись с ребятами, я подошел к окну и попросил Уэйда принести мне мои кроссовки. Получив мои дорогие кроссовочки, я натянул их на ноги, сидя на подоконнике, после чего открыл окно и облокотился назад, вывалившись на улицу. Падал я всего лишь с 7-го этажа, да и во время падения я укутал себя волосами, чтобы не повредить одежду, так что все было нормально. Кое-как поднявшись на ноги, я уперся в стену и выблевал из себя все, что было у меня в желудке. По большому счету там был лишь чистый спирт, но частички ужина также можно было заметить. Находясь в состоянии несостояния, я пешком направился домой, заливая в себя остатки из фляги. Последнее было зря. Очнулся я вечером следующего дня в кустах в каком-то парке. Протерев заспанные глаза, я огляделся и посмотрел время в телефоне. Заодно, я заглянул в карты и оказалось, что каким-то образом я оказался в противоположном направлении от своей квартиры. «Кевин!» — послышался рядом знакомый голос и, повернув голову, я увидел парня в красно-синем костюме с изображением паука на нем. «Ты чего тут валяешься?» — спросил Питер, видимо заметивший меня, пролетая после очередной своей вылазки. «Пит, то есть, чел-паук, привет!» Все еще не до конца придя в себя, поздоровался я с товарищем, после чего решил подняться с земли. «Да я это, вчера с друзьями посидел, выпил немного и вот проснулся в кустах каких-то». «Ух, понятно, тебе помауф». Подошел он ко мне с намерением помочь встать, но, учуяв мощь моего перегара, отошел в сторону, немного пошатываясь. «Сколько же ты выпил, что от тебя так несет?» «Да чуть-чуть совсем». Также пошатываясь поднялся я с земли. «Литр спирта всего всадил». «Жвачки нет?» — поинтересовался я, пошарившись по карманам, но найдя лишь косяк травы. «Нет, извини», — покачал он головой. «Тебе помочь добраться до квартиры?» — спросил он, осмотрев мои шаткие движения. «Да не парься», — усмехнулся я. «Кстати, ты куда сейчас? С бандитами у меня стычка намечается», — со вздохом ответил Паркер. «Они работают на криминального босса Кингпина, с которым у нас сейчас разворачивается серьезный конфликт». «О, Кингпин, старый знакомый», — воскликнул я и облокотился на плечо Питера. «Давай я с тобой пойду». «Не думаю, что это хорошая идея, Кевин», — неуверенно попытался отговорить меня парень. «Я знаю, что ты мутант и все дела, но...» «Не бойся, малыш», — похлопал я мальчишку по плечу. «Я мало того, что неуязвимый, так я теперь и волосами могу вправлять. Смотри, заплясали мои волосы, словно языки пламени. Если я в них кого-нибудь запутаю, то никто не свалит, хах», — усмехнулся я, после чего хлопнул его по спине. «Ладно, все, Харри уже ломаться, погнали к Кингпину. Или мы не к нему, а к его подсосам сейчас. Они вроде на него работают, но я не думаю, что он самолично там появится», — пожал плечами Питер. «Эх, во что я только что ввязался», — прошептал про себя Паркер, крепко схватив мою тощую тушку. Глава 25. «Долго еще?» — поинтересовался я у Питера, пролетающего между высотками со мной на руках. «Мы уже минут 7 так летим». «Почти на месте», — со вздохом ответил он, выпуская еще одну паутинку из руки. «Видок тут, конечно», — смотрел я на массу людей, толпящихся на улицах, и потоки из машин, плавно двигающиеся по дорогам. «Красота, ничего не скажешь, настоящий человейник». «Прибыли», — тихо проговорил Питер, свернув в знакомый мне район города. «Адская кухня», — приподняв брови, пробормотал я. «Мы со всем районом пришли махаться или все-таки с какой-то конкретной бандой?» Поправил я прическу после того, как Паркер поставил меня на землю. «Весь район, я думаю, мы не вытянем», — неуверенно усмехнулся Питер, почесав затылок. «Вообще, меня позвали на встречу по вот этому адресу, но я уверен, что там будет засада, так что я собирался для начала скрытно осмотреть место встречи», — показал он мне записку с накорябанным на ней карандашом адресом. «Правильно мыслишь», — кивнул я, отращивая волосы по пятке. «Но у меня есть план попроще. Ты относишь меня к нужному месту, я танкую все, что там происходит, потом приходишь ты, избиваешь всех, и мы счастливые расходимся по домам. Как тебе?» «Ну, странно посмотрел на меня Питер. В принципе, можно и так, значит, давай начинать», — проговорил я, снимая с себя свою чуть запачканную белую тканевую куртку и кроссовки. Кофту и джинсы я еще мог потерять, но эти две вещи хотелось бы оставить целыми. «Можешь припрятать где-нибудь, потом заберу, после махача», — проговорил я, незаметно запихивая оставшийся косяк в задний карман джинсов. «Ок», — исчез Питер с моей одеждой где-то на крышах, после чего вернулся с пустыми руками. «Готов? К подобному я всегда готов», — легкая улыбка показалась на моем лице, когда Питер снова схватил меня и понес к месту встречи. Вскоре мы оказались около здания, напоминающего заброшенный завод. Оставив меня рядом с этим заводом, Питер скрылся на своих паутинках и принялся следить за мной и всем, что происходит вокруг. Я же, как самый настоящий танк, просто и без затей попер прямо вперед, игнорируя все возможные опасности, которые могли встретиться у меня на пути. Зайдя внутрь этой заброшки, я сразу заметил следы человеческой деятельности. Хотя все было пыльное, грязное, как и на всех заброшках, повсюду на стенах виднелись граффити, на полу валялся всякий хлам, а главное, шприцы, дающие понять, что это место облюбовали нарики. «Так, где там у меня мой косячок?» Вспомнил я о последних запасах в своих карманах. Достав его из заднего кармана, я прижал его конец к своему языку, после чего слабеньким, едва заметным взрывом поджег его. «Так получше», — двинулся я дальше по тихому коридору, слыша лишь звуки того, как мои волосы скользят по полу. Атмосферка тут была такая себе. Я бы мог назвать ее гнетущей, но для такого она была слишком разреженной. Больше подходило слово «напряженное», как будто в любой момент из-за угла могли выпрыгнуть не пойми кто и сделать с тобой незнамо что. Благо косяк оказывал на меня успокаивающее воздействие, из-за чего, даже если передо мной выпрыгнет компания огромных волосатых мужиков со стволами, я не вздрогну. Ну, про «не вздрогну» я немного соврал, но подрывать их со страха я точно не собирался. Поэтому, смотря на толпу огромных волосатых мужиков со стволами перед собой, я ощущал лишь легкое удивление. «Апа!» — воскликнул я, заметив среди этой толпы двух знакомых мне черных амбалов, что в данный момент, видимо не узнав меня, грозно целились в мою сторону своими дулами. «Стэнли и Рой, какая встреча, парни!» Дикая улыбка налипла на мое лицо, когда я вспомнил, как эти ублюдки меня облапошили. «Ёб твою мать!» Вспомнив мой голос, взволнованно процедил про себя старший из братьев и, бросив оружие на землю, под ошарашенные взгляды своих соратников, побежал со всей дури на выход. За ним последовал и его до усрачки напуганный брат, оставив компанию из 20 вооруженных мужиков наедине со мной. «Босс!» — крикнул один из банды, наблюдая за странным побегом своего старшего. «А я смотрю, вы поднялись. Куда же вы? Как вы можете так легко бросить своих подчиненных, парни?» С издевкой спросил я и склонил голову, посылая вдогонку за ними капну своих волос. «Мне повезло, что стояли мы все в длинном коридоре, и потерять из вида этих двоих я не мог. Не знаю, что бы я делал, если бы еще раз упустил этих гадов. Других бандитов я тоже не обделил вниманием, натравив на них оставшуюся часть своих прекрасных локонов. Заметив это, они мигом начали отбиваться всем, что у них было, но, к их сожалению, ни на меня, ни на мои волосы пули не действовали. Уже через 10 минут все они поголовно были запутаны в мои спутавшиеся волосы по самое горло. Выглядело это просто пиздец, как неприятно, но я хотя бы мог цвет волос менять, что хоть как-то разбавляло ситуацию. Без этого можно было бы подумать, что тут происходит сцена из какого-нибудь фильма ужасов. Как только Питер ворвался через разбитое окно внутрь и увидел 20 человек, закутанных в разноцветные волосы, его передернуло, и я его понимаю. Осмотрев все поле боя, он заметил валяющиеся на полу, под волосами, пушки и посмотрел на меня, кофта и штаны которого были покрыты множеством дырок. «Я гляжу, ты и без меня прекрасно справился», — упер он руки в боки и склонился надо мной, в данный момент валяющимся на пыльном грязном полу. Голос у него в данный момент был изменен какой-то приспособой, так что узнать его было просто невозможно. Если, конечно, нет устройства, которое голос сделает нормальный. Их было не так много, как я думал, пожал я плечами, не поднимаясь с пола. Да и я уже привык к противникам несколько другого уровня, чем уличные бандюганы. Похоже на легкую иронию над моей супергеройской карьерой, задумчиво приложил он кулак к подбородку. «Тебе кажется», — покачал я головой, вспоминая о том, как одна из пуль прилетела ровно мне в зубы, выбив у меня изо рта мой косяк. «Что с ними делать собираешься?» «Да все как обычно. Вызову полицию, оставлю записку, что, мол, я им помог, все дела», — поднял меня с пола Питер, даже немного отряхнув от пыли. «Можешь их по очереди распутать, я их в паутину свою закатаю, так удобнее будет и полицейским, и тебе». «Ладно», — кивнул я и принялся распутывать одного бандюгана за другим. Меж делом я, не забыв о моих двух дорогих товарищах, очень меня расстроивших ранее, использовал свои волосы, чтобы подготовить для них наказание. Взяв два своих случайных волоска, я изменил их цвет так, чтобы они не выделялись под кожей. После этого я аккуратно и незаметно для Стэнли, Роя, а главное Питера, загнал два эти волоска под кожу на голове этих двух. Сделать это было довольно просто, волоски тонкие, а эти двое ужасно напуганы моим присутствием, поэтому совсем не обращали на подобное внимание. Самым сложным в этом плане было отделить волоски. Сделал я это непростое дело с помощью микровзрывов. Тихо провернуть это не получилось, звук был, как от хлопушки, слабее взрыв создать я не мог. Благо никто не понял, что это вообще был за хлопок. Мало ли что произошло на этой заброшке. Может, что-нибудь упало, может, еще что случилось. Вариантов было много, но никто не думал на меня, кроме двух особенно догадливых нигеров. Ничего с ними делать именно сейчас я не собирался, ведь подставлять Питера мне не хотелось. А то, как это будет выглядеть, если у двух преступников, как бы схваченных Человеком-пауком, будет взорвана к чертовой матери голова. Я решил подождать примерно день-полтора, а уже потом подорвать их больно смышленые головушки. Слишком сильно они меня тогда расстроили. Я ведь им поверил, а они, с тонкой улыбкой на лице, глянув на их чуть ли не плачущие рожи, я помахал им ладошкой и вслед за Питером покинул здание. На улице мы с Питером заметили парочку бродяг и просто местных жителей, сбежавшихся на звуки выстрелов. Чтобы не спалить свое лицо, я сменил свой внешний на черную форму, чем нехило так удивил Паркера. Я молча кивнул в сторону людей, пялящихся на нас, показывая причину подобных изменений. «Понял», — кивнул он и, закинув меня на плечо, подлетел на своей паутине в воздух, направившись к тому месту, где припрятал мою куртку и кроссовки. Может, сразу до дома меня подкинешь?» – спросил я, обратно надевая на себя свои шмотки. «Отсюда просто немного далековато пешком топать, а денег у меня с собой нет. А ты где живешь? Мне просто домой уже надо спешить, тетя волноваться будет», – дал понять он, что торопится. «Хэф-эф, если торопишься, то давай подбросишь меня до магазина, в котором работаешь. Я там совсем рядом живу, да и тебе, думаю, до дома недалеко», — предложил я выгодный для нас обоих вариант. «Отлично!» — воскликнул он и мигом закинул меня себе на плечо. «Долетим с ветерком», — проговорил он, раскачиваясь на своей паутине так, что у меня даже голова немного закружилась. В конце концов, около магазина мы оказались через 10 минут, что можно считать нифиговым таким достижением, ведь расстояние было нехилое. Попрощавшись с Паркером, я в своих дырявых шмотках, делая вид, что так и должно быть, отправился домой. По пути я ловил на себе довольно много заинтересованных взглядов, в основном сконцентрированных на моих дырявых джинсах. Да ну нахер, неужели родоначальником этой дурацкой моды на дырявую и рваную одежду в этом мире буду я? Да меня все родители проклянут за это. В шутку задумался я о подобной возможности. До этого, кстати, я таких джинсов, как в моей памяти, не встречал, а значит, что то, что я предположил, вполне может случиться. Только я подошел к своему дому и хотел было забыться обо всем, просматривая видосы на ютубе, как заметил около входа красивую, фигуристую женщину с волосами рыжего цвета. Почему всем в Голливуде нравятся героини с рыжими волосами? У них там на это какой-то фетиш? Устало посмотрел я на женщину, встречаться с которой сейчас вообще не хотел. Глава 26. Может, ну его лесом? Остановился я посреди улицы, смотря на девушку рядом со входом в мой дом. Она меня также уже заметила и с приветливой улыбкой на лице пошла в мою сторону. «Бля, ладно, все равно хотел связи наладить со щитом», — вздохнул я и с недовольной миной стал ждать, когда она ко мне подойдет. «Мистер Кевин?» — спросила она, встав передо мной. «Меня зовут Наташа, я агент щита, но судя по вашему лицу, вы и так об этом знаете», — кивнула она сама себе, уже будучи полностью уверенная в своем утверждении. «Меня прислал Фьюри, чтобы обсудить с вами необычное поведение Тессеракта. Через некоторое время после того, как его вернули из ваших рук, он стал вести себя странно. Мы предположили, что это как-то связано с вами, поэтому попрошу пройти со мной», — указала она на машину, стоящую неподалеку от дома. «Ага, здрасте», — спокойно кивнул я, выслушав ее речь. «А можно спросить, как давно он начал вести себя таким необычным образом?» — решил я уточнить один важный момент. «Около 4 часов назад», — ответил Романов. «Сейчас Тессеракт находится на нашей секретной базе, куда его перевезли после вашего проникновения на прошлую. Если поторопимся, тогда успеем добраться до туда за полчаса на вертолете». «Примерно 4 часа назад, да?» — почесал я репу, вспоминая подробности первого фильма «Мстителей». «Ну, тогда, наверное, уже и смысла нет туда идти», — пожал я плечами, вогнав своей фразой собеседницу в легкий ступор. «Что вы имеете в виду?» — чуть склонила она голову, а в голосе ее появилась слабая угроза. «Да так, просто, если я все правильно помню, то вашему секретному пиздец», — прошел я мимо Наташи и направился в свою квартиру. «Давайте сразу в другое место, где вы там находится ваша база. Только я для начала переоденусь, а то с такими важными людьми нельзя встречаться в дырявых шмотках». Быстренько заскочил в свою квартиру, переоделся, захватил мобилку для того, чтобы сфотографироваться со мстителями, и выскочил наружу, где меня уже поджидал Романов с командой захвата наготове. «Мистер Кевин, прошу вам срочно проследовать за мной», — с серьезным лицом проговорила она, пока другие парни держали меня под прицелом. «Блять, вы серьезно? Я же только переоделся», — закрыл я лицо руками, вспоминая о том, сколько бабок из своих запасов я уже потратил на новую одежду. «Ну а если серьезно, вам вообще данные обо мне какие-нибудь прислали?» — на меня со стволами идти — идея не из лучших, — усмехнулся я, зыркнув на собравшихся людей. «Рядом твоя квартира, Кевин», — зашла с козырей рыжая бестия. «Не думаю, что вы хотите потерять ее и все, что в ней находится». «В принципе, тоже верно», — подметил я и посмотрел на свое окно. «Но вы меня расстроили подобным шагом. Я ведь честно спустился и собирался спокойно поехать с вами. Теперь мое доверие к вам пробило дно. Не хочу больше с вами разговаривать», — надулся я и сложил руки на груди в знак протеста. «Ребята», — обратилась девушка к парням позади себя, и те достали из своих кейсов какие-то браслеты, больно сильно напоминающие те, что отключают действие генов Ха. Ай-ай-ай, Наташа, мигом изменился я в лице. Все веселье, которое я испытывал от этой ситуации, испарилось, оставив лишь напряжение. Мне кажется, ты не слишком понимаешь, что ты творишь. Пока я говорил, мои волосы резко увеличились в длине и заплясали, словно языки пламени. Я, конечно, люблю шутить, но вы немного перестарались. Уберите эти проклятые браслеты, или щит потеряет своего хорошего агента. Прошу прощения, спустя пару секунд молчания заговорил Романов и махнула рукой, призывая своих подчиненных убрать подавляющие браслеты. В качестве оправдания могу сказать, что эти браслеты не идеальны и подавляют способности только частично. Прошу, сядь в машину. Что ж, это успокаивает, нацепил я на лицо улыбку, про себя думая о том, что теперь мне придется на постоянной основе быть начеку. Хуй его знает, как работают эти браслеты, так что они вполне себе могут ограничить как мою неуязвимость, так и другие способности. Мне нравится делать что-то безбашенное, но подыхать или сидеть в тюряге мне пока не хочется. Так куда мы сейчас? На базу, коротко сказала Наташа и села за переднее сиденье машины. Не желая тянуть время, я запрыгнул на заднее сиденье, и мы молча тронулись. Вскоре мы пересели с машины на вертолет, а затем и на самолет. Летели мы долго, дольше, чем когда я возвращался из Египта обратно в Америку, что странно. По идее, мы должны были быстро добраться, ну да пофиг. Самое главное, что я, наконец, попал на чертов летающий город. Сейчас он правда был в виде кораблика, но я-то знаю, на что он способен. Оживленно тут, увидел я множество людей из обслуживающего персонала, что то и дело носились по всему кораблю. Одноглазые на месте, людей собирают уже, поинтересовался я, следуя по пятам за Романов. Фьюри пока здесь нет, не поворачивая головы сказала она, пока мы шли по коридору. Он находится на важном совещании. Мне скоро нужно будет отойти, поэтому ты пока поживешь в этой комнате. Подошли мы к какой-то, похожей на карцер для особо буйной, комнате. Набрав короткий пароль на панели рядом с дверью, Наташа попросила меня пройти внутрь и подождать, пока меня не позовут. ЦК, не такого отношения я ожидал, уныло вздохнул я, заходя в комнату, которая оказалась обставлена довольно хорошо. Телевизор, компьютер, холодильник, туалет, душевая, доступ в интернет. Все было внутри, а все оказывается не так уж и плохо, усмехнулся я, смотря на толстенную дверь и стены, видимо сделанные из какого-то сплава. До скорой встречи, попрощалась Наташа и закрыла толстую металлическую дверь, оставив меня одного в комнате. Эх, опять ждать, вспомнил я деньки своего проживания в поместье Ксавьера. Ну, хотя бы бесящих детей тут не наблюдается. Хех, проклятые политики, угрюмо пробормотал про себя Фьюри, выходя из специального кабинета для совещаний. Коулсон, что там насчет нашего плана? Связался он со своим подчиненным. Все почти готово, послышался ответ из наушника. В ближайшее время я отправлюсь на встречу со Старком, Романов же уже на пути к Беннеру.